ХМ, то есть ты просто совместил три изобретения, обойдя ограничения нынешней технологической базы? Признаю, изящно. Я бы не сказал, что это просто. Было бы просто, давно бы сделали другие. Это стало возможно только потому, что я много и разносторонне читаю, особенно стараясь быть на волне последних открытий. Хоть мне и не хватает образования, чтобы все понять, не сомневаюсь, с таким подходом образование не за горами. Всю школу собрался экстерном сдавать, Старк ухмыльнулась. Да, в этом году закончу среднюю, в следующем старшую и пойду в колледж. Уже выбрал в какой? Нью-Йоркский государственный университет. Кивнул я. А почему не МТИ или Калтех? Там бы ты лучше раскрылся. Удивилась Антония. Мне 8 лет будет, мама не отпустит. Развел я руками, отчего все засмеялись. Да, прости, забыла на секунду, что ты еще ребенок. А во, это прям комплиментище. Ободая, давай дальше ты продолжишь, это твое поприще. А ты малец, катись ко мне. И сама покатилась на кресле к центру стола, куда отправился и я. Встретившись на центре стола, Антония наклонилась ко мне и тихо заговорила. И что у тебя за еще одна технология? Мисс Старк, зови меня Тоня. Перебила она меня взмахом руки. Хорошо, Тоня. Технология относится к сфере энергетики, конкретику указать не могу, но это колоссальный прорыв. Однако обсуждать его сейчас не имеет смысла. Почему? Нет технологической базы, слишком передовая технология. Но ты уже сейчас знаешь, что она из себя представляет. Да, полностью. От начальных этапов до окончательного продукта. Именно поэтому я и обратился в Stark Industries. Я считаю, что именно тут смогут внедрить необходимую базу раньше всех, используя новые полупроводники, не только их, это лишь первый шаг, который даст необходимое ускорение для дальнейших изобретений. Значит, ты рассчитываешь на долгосрочное сотрудничество? Могу я рассчитывать, что и в будущем технологии первыми будут попадать сюда? Именно так. И тебя не смущает, что, в основном, мы производим вооружение и военную технику. Мальчики вроде это не любят. Мама говорит, что я необычный мальчик. Я слегка скривился, а Антония наоборот, улыбнулась. Но да, я бы предпочел, чтобы вы уделили больше внимания гражданским сферам. Потому что у меня Stark Industries ассоциируется с компьютером, который нам с сестрами подарили в прошлом году, а не с ракетами. Да и с оружием, важно не кто производит, важно кто и как его использует. Оружие просто выгоднее продавать, но с новыми полупроводниками мы сумеем неплохо заработать и на гражданском рынке. Наверное, он даже больше всего даст, в краткосрочной перспективе. Так что будь уверен, доля гражданской продукции у нас значительно вырастет. Хорошо, ты думал, чем займешься после колледжа? Куда пойдешь работать? Или откроешь свое дело? Тоня, мне 6 лет. Прости, все время забываю. Старк слегка смущенно улыбнулась. У меня прям диссонанс. Сижу общаюсь с 6-летним мальчиком, будто со взрослым ученым. У всех диссонанс. Но, ты хоть не называешь меня девочкой. Прости, но ты ведь и правда похож на девочку. В стране по пальцам одной руки можно пересчитать всех мужчин-ученых. Да и те, такие себе ученые. Без правительственных программ их бы не было. Надеюсь, буду первым стоящим мужчиной-ученым. А ты не переживаешь, что так погрузившись в науку, ты пропускаешь все детство, пропуская школу, где большинство и заводит друзей. У меня не самые лучшие воспоминания о школе. Почему? Ты сама сказала, я умный и похож на девочку. А единственный раз, когда я учился, это была школа для мальчиков, первый класс. Быть не таким, как все. Поверь мне, я тебя понимаю. Тоня положила мне руку на плечо и грустно улыбнулась. Похоже, ты справляешься с этим лучше, чем я. Разве? Я просто сбежал. Зарылся в книге по макушку, и все мое общение это или семья, или деловые контакты со взрослыми. Мы оба сбежали, но твой способ мне нравится больше. Может, у меня просто меньше возможностей? Ха-ха, все может быть. А что до друзей, обращайся ко мне, я умею веселиться. Не-е-е, мне такое мама не разрешит. И мы оба засмеялись. Тем временем обсуждение закончилось и стороны пришли к договоренности. Мы передавали по четверти доли каждого участника компании Stark Industries с обязательством сроком на год не передавать технологию в третьи руки, ни в виде лицензий, ни в виде продажи части патента. За это все держатели патента получали компенсацию на общую сумму 136 миллионов долларов. Похоже, теперь у меня есть деньги на свою лабораторию. Глава 4. Выпускник. Глава 4. После заключения сделки по продаже части патента в пользу Stark Industries, мы с мамой договорились, вернее она распорядилась, что из ее процента выплачиваем кредит за дом, а остальное вкладываем в ценные бумаги Stark. Они явно в скором времени поползут вверх. На счету оставили всего 3 миллиона, из которых планировали в будущем закупить оборудование и создать мини-лабораторию в подвале дома. На мое замечание, что лаборатория в подвале – это опасно, мама заявила, что может хоть это остановит меня от рискованных экспериментов. А на замечание, что я бомб собирать не планировал, она пожала плечами и ответила, что тогда и переживать нечего. Правда, как собирать эту лабораторию, что мне в ней нужно и так далее, я понятия не имел. Все же я планировал заняться этим намного позже, и теперь был в растерянности. Да и если оборудовать рабочие зоны под мой рост, что я там буду делать, когда подрасту? На корточках ползать? В общем, я как пес, который бежал за машиной, ну догнал я ее, и что дальше? Хотя и была у меня идея помочь университету деньгами, в обмен на участие в исследованиях Коннорс, но я отмел эту идею как несостоятельную, причина та же, никто не даст работать в лаборатории ребенку. Эх, печаль, беда, как в детстве медленно тянется время. Чтобы время тянулось быстрее, я вернулся к своему любимому занятию, изучению содержимого библиотек. Благо в некоторых, из посещенных мною, появились новые работы, которые стоило бы глянуть. А знал я об этом благодаря тому, что договорился с нужными людьми в большинстве библиотек университетов, которые сообщали мне об интересных поступлениях. Мне это ничего не стоило, просто чаще всего там работали люди, которым не все равно на свою работу. Им импонировала моя страсть к изучению оберегаемых ими трудов. Самой же большой проблемой февраля был день рождения мамы, хотя технически, в этом году его не было. А проблема была в том, что она всюду меня возила, и как купить подарок, чтобы она не знала, я не представлял. Интернет-магазинов еще не существовало, как и доставки чего-либо между едой и телевизором. Была и мысль сделать что-то руками. Но что, открытку? Так я даже рисовать не умею. Кружок рисования, куда я ходил почти 3 года, был для детей. Скорее средство развития ребенка, а не обучение собственно рисованию. В итоге мои проблемы, как обычно, решила сама мама. Заметив странности в моем поведении, она в который раз выстроила логическую цепочку, который привел ее к правильному ответу. А когда я признался, что да, дело в подарке, мама рассмеялась и сказала, что такой дорогой подарок, как я ей сделал в этом году, ей еще никто не дарил, имея в виду свой процент от сделки. А ведь он шел от всей суммы, а не только от моей доли. Так что мама сама виновата, что получила от меня кружку и открытку. Правда, кружку я разрисовал с помощью трафаретов, а стихотворение перевел и переделал из «Посидим в тишине» Елены Благининой. Так что обнимашки-целовашки получил заслуженные, я считаю. Да и в целом 29 и краткое день рождения мамы прошел замечательно. Весна началась сразу с новых экзаменов и закрутила до самого лета, прерываясь только на 9 апреля, когда отпраздновали день рождения Сьюзан, которой стукнуло 32 года, и 12 и краткое день рождения Мел 24 мая. Сестренка, как обычно, отличилась, потребовав, чтобы я не тратил на подарок больше $100, после чего Кэт потребовала аналогичного, на будущее, изрядно усложнив мне задачу поиска подарков. Кстати, все просили или требовали от меня, чтобы я не тратился на подарки. Похоже, они боялись, что я начну транжирить деньги. Вполне разумное опасение, надо заметить, будь я обычным 6-леткой. А я хоть и подвергся сильнейшему влиянию тела, отчего у меня постоянно вылезают реакции ребенка, все же могу их сдерживать. Правда, не всегда хочу. После успешно сданных экзаменов я немного попраздновал с сестренками и засел со специалистами, приглашенными мамой, но не своей, для разнообразия, а мамой Милани, Хелен, которые помогли мне рядом советов по организации лаборатории, в том числе и посоветовали решение проблемы с ростом. Решение банальное, кресло на колесиках и трубу вдоль всех поверхностей, чтобы перемещаться, отталкиваясь или притягиваясь по ней, дешево и сердито. Для начала я оборудовал лабораторию по минимуму, чтобы докупать по мере надобности требуемое. Первоначальная моя цель была привыкнуть работать в лаборатории, забавная тавтология, а затем начинать щупать на практике то, что я знаю в теории. Так что сначала в ней даже центрифуги не было, больше похоже на школьную лабораторию, только очень хорошо оборудованную. Хорошо, что у нас есть вход в подвал с улицы, иначе работы в нем превратили бы в ад жизнь остального дома, ведь оборудования было мало, а вот вентиляцию и системы безопасности, вроде системы пожаротушения и обеззараживания, ставили сразу по максимуму. Даже лестницу в дом заменили, в лаборатории не место дереву, так что шума все равно хватало. Пока шли работы в подвале, я засел за упорядочивание и анализ своей памяти, в том числе искал новые удачные стыки открытий, которые можно скомбинировать и выдать результат. В итоге процесс растянулся на весь июнь. За это время закончились работы над лабораторией, а я нашел еще 237 комбинаций, из которых можно извлечь прибыль. Если я полгода возился с одним изобретением, то за такое количество мне было совершенно невозможно браться. Пришлось снова идти на поклон к матушке. Вместе с ней мы решали, что лучше, набрать команду на зарплате, или нанять существующую контору. Первый вариант выгоднее, если я смогу всегда их обеспечивать загрузкой, второй – на короткий период времени. Решили выбрать первый вариант, но немного дополнить. Мама все равно собиралась открывать свою адвокатскую фирму, так почему бы не совместить полезное с приятным, тем более что нам для работы не нужны были особые навыки, кроме переговорных. Но не умеющий заключать сделки адвокат – это нонсенс. А в качестве специалиста по патентам мама предлагала Шейлу Джонсон, адвоката, которая помогала нам в прошлом году. Одного специалиста на эту позицию хватало за глаза. Адвокаты должны были заниматься заключением сделок в перерывах между работой над судебными делами, пока не выявятся явные предпочтения. Вроде того, что кто-то особенно хорош в заключении сделок, тогда его должны полностью переключить на эту сферу и выделять самые перспективные проекты. Опять сбросил всю работу на маму, даже стыдно немного, но я там не в зуб ногой, а сам стал разбавлять изучение теории, временно прекратив поездки по библиотекам, кроме уникальных случаев, на практику в лаборатории. Кресло прошло тесты с переменным успехом, с одной стороны удобно, но с чем-то в двух руках не переместиться. Да и как оказалось, при своих 133 сантиметрах я многие операции мог совершать и стоя на полу, в крайнем случае специальной тумбочке. Редко требуется носиться по помещению как угорелому. Лучше бы поставили решетчатый настил на пол, а когда станет ненужным, убрали. Но, хорошая мысль, всегда приходит опосля. А настил я в итоге поставил, но уже осенью. Пока я возился с лабораторией, мама успела открыть свою контору, под оригинальным названием «Адвокатская контора Эрики Блэк», и предупредила всех, что во вторник собираемся всей семьей праздновать. Ну что сказать, я опять попался. Вторник оказался 29 июля, и я опять проспал свой день рождения. В свое оправдание могу заявить, что я не один приперся с подарком, как дурак, и все равно подарил его маме. Остальные вручили свои подарки мне, чем скрасили мою на них обиду. Если раньше я думал, что только с книгами мог уходить в себя, оказалось, что с лабораторией еще хуже. Маме каждый раз приходилось меня оттуда выгонять, я вообще не замечал времени. Пришлось даже проводить специальный звонок, чтобы можно было меня позвать наружу. А потом я его регулировал, после того как разбил важную пробирку, вздрогнув от резкого и громкого звука. Настроил на постепенное возрастание громкости и частоты пульсаций звука. Немного подумав, еще и продублировал его для важных и экстренных случаев отдельно. В конце августа нас с сестренками пригласила на беседу директор Уоллис, где поздравила Кэтрин с поступлением, а Милане с лучшим средним баллом за год в истории школы. Ну и немного меня, как самого молодого выпускника средней школы. Также она выразила уверенность, что я добьюсь подобного результата и со старшей школой. После наших благодарностей за поздравления, директор перешла к тому, зачем и вызывала, а это оказалось разрешение на использование наших имен и образов в рекламе школы. Я правда не понял, чем я тут могу помочь, ведь я фактически у них и не учился. На что директор ответила, что это не важно. Поступил, поступил. Экзамены сдавал, сдавал. Выпустился, выпустился. Значит, можно приписать результат себе. Реклама как она есть. Если на продукте написано «со вкусом шоколада», это означает лишь одно – никакого шоколада в нем нет. Что мне, что Мел, было фиолетово, так что мы дали согласие. Сентябрь запомнился лишь установкой сетчатого короба по всему полу лаборатории, правда с дополнением, возможностью поднимать крышки секций, на всякий случай, ну и новым оборудованием, в частности центрифугой. А вот октябрь грянул. Нас официально пригласили в Стокгольм, 10 декабря, на церемонию вручения Нобелевской премии. Когда я дозвонился до своих компаньонов, обе уже явно начали отмечать, судя по заплетающимся языкам. А вот чего я не ожидал, так это звонка с поздравлениями от Антонии Старк, которая сперва поздравила меня, а потом начала распинаться, какая это великая честь. Как я представляю всех физиков, всех мужчин, всех детей, и конечно же всех мальчиков-физиков, и что я должен не посрамить их славные имена. В общем, изо всех сил прикалывалась надо мной. До самого декабря я слегка мандражировал. Спасала только лаборатория, в которой я практически поселился. Приходилось заставлять себя, что бегать, что на тренировки ходить. И такое волнение объяснимо. Это фантастическое достижение для ученого, которым я надеюсь однажды стать, получить Нобеля в 7 лет. Как меня не прокатили мимо премии, не представляю. Вручить премию по физике семилетке, это возможно только в мире Марвел. Только тут можно вкалывать генные модификаторы в бицепс, получать суперспособности от радиации Нобелей в 7 лет. Но волнение полностью прошло, как только мы сели в самолет. Летели я, мама и мои компаньоны с мужьями. Приземление, дорога до отеля и заселение прошли прекрасно. А вот новость, настигшая нас спустя пару часов после заселения, ввергла в шок. Оказывается, существует традиция, что королева Швеции входит в голубой зал не одна, не с королем, а с лауреатом премии по физике. Не лауреаткой, лауреатом. Если такового нет, то мужем лауреатки. А у нас есть. И пришедшая дама должна была удостовериться, что кавалер королевы, именно так, с большой буквы, осознает, какая честь ему оказана. Великолепно. Когда меня проверяли на знание этикета, умение красиво шагать и прочее, было терпимо. Но когда заставили показать костюм, начался ад. Вы в этом собираетесь идти рядом с королевой? Да, невозможно. Одежда для мужчин строго регламентирована, как и для женщин. Не может мужчина носить женский костюм, а я мальчик, не имеет значения. Вы, прежде всего, лауреат самой почетной премии мира, удостоенный высочайшей чести, идти под руку с королевой. К черту, я отказываюсь это надевать. Забирайте свою премию, Джозеф. Прекрати ругаться, и прекрати вести себя как ребенок. Тут уже мама не выдержала, но она хоть видела, что мне предлагают надеть. Ты наденешь то, что должен надеть. Ну, мама, это отвратительно. Да, выставляю себя капризным ребенком, но это лучше, чем выходить в наряде Киркорова. Джозеф, понимаю, тебе неприятно, но иногда мы должны переступать через свои желания и делать то, что должны, а не то, что нам хочется. Никогда еще мама со мной таким тоном не разговаривала. Похоже, я впервые ее расстроил. Ладно, извини, мама, я надену эту гадость. И извинись перед фрау Берг. Прошу прощения, фрау Берг, я не имел права повышать на вас голос. Окончательно паник я. Извинения приняты. В свою очередь могу задать вопрос. Вас беспокоит цвета, покрой или декоративные элементы костюма? Честно говоря, меня беспокоит все. Я все продолжал стоять с поникшей головой и видом самого несчастного человека на свете. Но, конечно, в основном, декоративные элементы. Покрой же меньшая из проблем. Ну что же, мы постараемся максимально убрать декоративные элементы и изменить цвета. На какие, например, черный с белым возможны? Полагаю, что для человека вашего возраста можно сделать скидку. А как? Целых три слова вместо ребенок. Я передам ваши пожелания мастеру и вернусь с готовым костюмом. Это займет не более часа, но вариант будет окончательный. И ушла раздавать команды. А я просто уселся на кровать, рядом села мама и приобняла меня за плечи. Джо, ты понимаешь, что неправильно себя повел? Понимаю. Вместо того, чтобы обсудить варианты и прийти к компромиссу, ты занял жесткую позицию, и своей категоричностью не давал возможности оппоненту сделать шаги тебе навстречу. Еще один урок, спасибо, я запомню. Благодарно кивнул я маме. Пожалуй, подсуну тебе пару хороших книг по умению заключать сделки. По ним всему не научишься, но хоть теорию будешь знать. Спасибо. В итоге мне принесли практически стандартный фраг, только с оборками, или как это уродство называют, на груди и рукавах. Ладно, жить можно, но настроение уже было испорчено. И несмотря на все мои старания сохранить лицо и присутствие бодрости духа, фотографы сумели понаделать моих печальных фотографий. В итоге европейская пресса назвала меня самым грустным лауреатом Нобелевской премии в истории. А кто-то пошутил, что даже те, кто получал премию посмертно, и то были веселее. Да и плевать на них, зато я Нобелевский лауреат в 7 лет. Бе-бе-бе. Когда мы вернулись домой, я обнаружил посылку от Антони. В посылке была фотография в рамке с грустным мной, уже получившим медаль, и стикер с надписью «Ну я ведь просила». Я ей это припомню, не знаю когда, но припомню. С праздников в честь моего Набеля у нас начался практически месяц веселья. И дело даже не в праздниках, а в письмах и звонках. Все высшие учебные заведения страны сперва увидели семилетнего Нобелевского лауреата, а потом узнали, что он всю школу сдает экстерном, а следовательно, в следующем году пойдет дальше. Все слали приглашения, зазывали, бомбардировали просто по всем каналам. Даже заведения, не имеющие никакого отношения к физике. Под предлогом «ну, тут вы достигли вершины, не пора ли попробовать что-то новое?» Поразительно. В итоге я просто игнорировал письма, а всей семье пришлось временно сменить номера телефонов, пока не спадет ажиотаж. Чтобы отвлечься и побольше времени проводить с сестренками, предложил им взяться серьезно за разработку ИСС, основу движка для которой я подарил Кэт еще в прошлом году. С тех пор дело у них шло ни шатко, ни валко. Они в принципе не до конца понимали функционал будущего продукта. Я им объяснил приблизительно, что хочу увидеть в итоге, ориентируясь на Facebook, заранее оставил место под все функции, что я помнил, но без их включения со старта. Во-первых, так быстрее, во-вторых, без развития невозможна конкуренция, а успеть желательно к моему поступлению в колледж. В принципе, работы было не так уж и много, проблема была в том, что сестренки не видели конечный продукт, поэтому постоянно спорили, как все должно выглядеть и работать. Но потратив пару недель своего времени, мы привели все к целостному виду, и девчонки остались допиливать остатки. Ну как остатки, там еще работы и работы, но запускать можно хоть сейчас, только сейчас негде. В процессе выяснилась еще одна сторона моей памяти, я реально могу писать код без ошибок в нем, то есть вообще без багов и уязвимостей, а это огромный бонус. Так что перед запуском все отшлифую, и вносить все изменения буду либо сам, либо под своим контролем. После Нового года я неожиданно вспомнил, что у нас скоро истекает ограничение на распространение технологии изготовления полупроводников, с чем и бросился к маме. «Мы этим еще с лета занимаемся», – выложила мне мама папку с документами, «собираем информацию, наводим мосты, от самых крупных игроков, до тех, кто пониже». Ну да, кто бы сомневался, у мамы все под контролем, и что бы я вообще без нее делал? Наверное, 9/10 всего, что я сумел тут устроить, это ее заслуга. А что с патентами, по изобретениям, которые я выдал в июне? Ты можешь и сам глянуть, все есть в папке. А если вкратце, то 46 патентов оформлено, по ним продано лицензии на 15 миллионов. Увидев мои изумленные глаза, мама улыбнулась, это только начало, мы ведь меньше полугода в деле. Кстати, по самым крупным контрактам, пригодится твоя помощь. Вроде участия в переговорах, да, ученые предпочтут договариваться с тем, кто ответственен за открытие. Особенно, подмигнула она мне, с Нобелевским лауреатом. Без проблем, обращайтесь в любое время. Улыбнулся я и откланялся. Успокоенный мамой, я вернулся к текущей повестке, сдаче экзаменов. А в этот раз их было море. Потому что и предметов в старшей школе больше, и классов 3, а не 2, как в средней. Ну и я еще зачем-то понабрал себе чуть ли не все возможные предметы. В итоге, к середине февраля уже подумывал снять квартиру напротив школы. Одна проблема, мама не отпустит. В этом году у мамы наконец-то день рождения. Весело, наверное, его 4 года ждать. По новой доброй традиции, мама запретила покупать ей дорогие подарки. В итоге снова всей семьей взялись за рукоделие. Мне пришлось подарить пивную кружку, хоть мама и не пьет пиво, но не влезала на обычную ее фотография с церемонии вручения Нобеля. Нечего было до 182 вырастать, меня вон, пару лет назад даже на рюмке можно было изобразить. Сейчас уже кофейная чашка понадобится. Отпраздновав день рождения, погружаемся опять в экзамены и выныриваем только под дни рождения Сьюзан и Мелани. Сестренке я подарил компьютер, созданный Stark Industries на нашей технологии. На возмущение, что это выше $100, заметил, что тут главное не сумма, а символизм. Все экзамены уже были сданы, так что в июне я уже получил свой законный диплом с высшими баллами по всем предметам. Супер память. Директор, правда, долго распиналась о важности наших дипломов, о радости от школьных лет и прочее. Не забыла упомянуть про меня, что будущий Нобелевский лауреат выбрал именно эту школу не зря и все такое. Так что при первой же возможности мы оттуда сбежали. С окончанием школы интерес ко мне со стороны вузов только возрос, так что надо было что-то решать. Иначе этот спам приглашениями грозил похоронить под собой весь дом. И мы с мамой решили превентивно нанести визит в выбранный мною универ. Договориться о встрече с ректором оказалось легче, чем набрать номер ее приемной и назвать свое имя. И на следующий день мы уже стояли у кабинета ректора. «Добрый день, миссис Блэк, мистер Блэк», — поздоровалась за руку с нами миссис Филлипс. «Очень рада видеть вас у нас в гостях, и мы очень рады быть здесь, миссис Филлипс», — ответила мама, взяв начало беседы в свои руки. «Мы бы хотели обсудить поступление моего сына в ваш университет». «С удовольствием». Ректор явно рассчитывала именно на такой ход разговора, но все равно была в радостном предвкушении. «Мы были бы рады видеть вашего сына в числе наших студентов. Можно уточнить некоторые нюансы?» «Да, конечно. Что бы вы хотели спросить у моего сына?» «Джозеф, как ты себя видишь в нашем университете? Какое направление тебя интересует? Планируешь ли ты участвовать в исследовательских проектах?» «Или», — ректор улыбнулась, показывая, что лишь шутит, — «ты предпочитаешь все сдавать экстерном, по привычке? Я бы ни в коем случае не хотел покидать вас слишком быстро», — вернул я улыбку, на что ректор ответила довольным кивком. «Я планирую посвятить университету как можно больше времени и усилий, и принимать максимально возможное участие в его исследовательских программах. Очень рада это слышать. У нас всесторонне развитая система обучения и самые разноплановые исследовательские программы. Возможно, тебя интересует какое-то конкретное направление?» «2. Это биотехнология и кибернетика». «Неожиданно. Очень уж разносторонние направления». Мой ответ явно слегка выбил ректора из колеи. «Но если у тебя хватит сил и времени, почему нет? Ты можешь идти сразу по двум направлениям. Но тут придется договариваться непосредственно с преподавателями». «Договариваться об участии в их проектах?» «Да, конечно. Кураторы разных проектов обычно очень ревнивы в отношении своих подопечных». Миссис Филлипс иронично усмехнулась. «И зачастую не готовы делиться, особенно сообразительными помощниками. Значит, мне придется доказать им, что я могу успевать больше, чем средний студент. Надеюсь, у тебя все получится. Есть ли у вас вопросы, что требуется от нас для поступления, кроме стандартных документов?» — спросила мама. «На данном этапе ничего. Просто подайте документы, мы все рассмотрим и ответим вам. Если понадобятся дополнительные документы, мы сообщим. Вы ведь не участвуете ни в каких стипендиальных программах?» «Нет, все оплачиваем сами. Тогда будет проще». Ректор обвела нас взглядом, ожидая вопросов. Вопросов не последовало. «Отлично. Тогда с сожалением прощаюсь. Надеюсь, скоро увидимся, Джозеф. Всего хорошего». «Всего доброго, миссис Филлипс». Попрощались мы с ректором. Пока ехали домой, мама спросила, улыбаясь: «Ну что, чувствуешь себя взрослым?» «Ни капельки». «Ну и хорошо. Только не кури, чтобы казаться старше. Не поможет». «Ну, мам». Глава 5. Первый день. Глава 5. Вот и мой первый день в качестве студента. Лето пронеслось как один миг, в делах и заботах. Сперва я, как заведено, структурировал память, скидывая результаты в мамину контору. После ездил на встречи с учеными, которых, по тем или иным причинам, не удавалось склонить к сотрудничеству адвокатам. А под занавес пришлось тащиться в Stark Industries, потому что некоторые технологии подпадали под нашу договоренность с Тони о приоритете ее компании. А между этой беготней я опять забыл про свой день рождения, 8-й по счету. Но все это в прошлом. В данный момент меня ждал новый мир познания, исследований и первого разочарования. Когда я проскользнул в аудиторию, лавируя между высоченными студентками, и разместился на первом ряду, ожидая начала первой лекции, ко мне подошла студентка со словами: «Прости, можешь подвинуться, я тоже на первый ряд хочу». «Без проблем», — ответил я, перемещаясь по скамье. «Садись». «Спасибо». Девушка присела и стала выкладывать учебные принадлежности на стол. Закончив, она немного помолчала и обратилась ко мне: «А ты сюда с кем-то пришла?» «Во-первых, пришел, а не пришла», — вздохнул я. «Как подрасту, первым делом отпущу бороду. Во-вторых, да, я пришел со всеми остальными студентами. Прости, не хотела тебя обидеть», — погрустнела девушка. Мы замолчали, а я раздумывал, надо оно мне или пофиг. Вроде бы пофиг, но ведь какие-то контакты надо налаживать. Мне тут еще минимум 4 года учиться, авось заведу полезные знакомства. Да и девушка явно расстроилась, посчитав, что обидела меня. Я скосил на нее взгляд. Хм, а ведь красивая. Я без пошлых мыслей, но она и правда красавица. Высокая блондинка с шикарной гривой. Жаль, мне 8 лет всего. Ты не обидела. Меня всегда путают, не знаю почему. У тебя язык тела женский, ой, прости. Не извиняйся, это интересно. В чем женскость? Ну, ты. И в этот момент в аудиторию зашла преподавательница, так что моя соседка прервалась на полуслове и повернулась к ней. А вот я был заинтригован, ведь никогда особо не интересовался вопросом, думал, дело во внешности. А оказывается, это язык тела. Интересно. Профессором оказалась доктор Ребекка Уилсон, и с ней же надо договариваться о факультативных занятиях, поэтому сразу после окончания лекции я рванул к ней. На удивление, в одном со мной направлении двинулась и моя соседка. Когда мы подошли к столу преподавательницы, она подняла на нас глаза. Сьюзан Шторм и Джозеф Блэк, если я не ошибаюсь, а вот и познакомились. А Сьюзан Шторм — это не та невидимая девчонка из четверки? Хм, интригующе. Чем могу вам помочь, молодые люди? Здравствуйте, доктор Уилсон. Начал я первым. Я лично к вам по поводу факультативов. И посмотрел на Сьюзан, приглашая ее вступить в разговор. Да, здравствуйте, доктор Уилсон. Я тоже по поводу факультативов. Слегка смешалась блондинка. Какая-то она застенчивая. Есть у меня пара направлений для студентов младших курсов, но я про вас обоих наслышана, так что попробуйте-ка вы себя в чем-то более интересном. Сегодня в 18:00 в аудитории 325. Если окажется слишком сложным, вернемся к варианту с младшими курсами. Спасибо. Хором ответили мы и откланялись. Постой, позвала меня Сьюзан. Ты и правда Джозеф Блэк, нобелевский лауреат в 7 лет, вроде тут больше никого подходящего по возрасту нет. Улыбаясь, обвел я взглядом уже практически пустую аудиторию. Только мне уже 8, круто. А я Сьюзан, вернее Сью. Протянула она мне руку. Тогда я Джо, пожал ей руку. Приятно познакомиться. У тебя, наверное, совсем свободного времени не бывает, чтобы такого достичь к 8 годам. Не знаю, а что такое свободное время? Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Если свободное время, это когда нечего делать, то да, с 2 лет такого не припомню. Отвечал я, пока огибал очередных студентов. Ты что, постоянно учишься? С недоверием покосилась она на меня. Ну, не всегда. Иногда я читаю, иногда засиживаюсь в лаборатории, ну а если совсем уж отвлекаться, то занимаюсь физически. Ой, я тоже как залезу в лабораторию, так теряю счет времени. Кажется, мы нащупали общую тему, судя по энтузиазму Сью. А ты чем там занимаешься? Я вот изучаю влияние электромагнитных импульсов на различные материалы. Не, я еще до такого не дошел, у меня маленькая лаборатория в подвале. Слегка прибеднился я. Сейчас я изучаю закономерности ДНК, с целью наделения одних организмов чертами других. В это время мы подошли к аудитории биохимии, к которой я и шел. А Сью явно собиралась идти дальше, судя по тому, как она растерянно взглянула на меня, когда я остановился. Мне сюда, биохимия. Тебе дальше? Да, мне на электромеханику. Сью выглядела слегка разочарованной. Тогда до встречи. Хорошего дня. Биохимию у нас вела Эмили Киссик, с которой я тоже договорился о факультативе, но уже для младших курсов, в 16:30, в аудитории 347. Удачно, оба факультатива в одном крыле и на одном этаже. Время до первого факультатива пролетело незаметно, и мы с группой девушек и двумя, не считая меня, парнями собрались в нужной аудитории, вернее лаборатории. Профессор раздала нам брошюрки по технике безопасности при проведении лабораторных опытов и наказала заучить. Я сразу поднял руку. «Да, мистер Блэк, у вас есть вопросы?» «Не совсем, просто я помню эту брошюру наизусть». «Да, вы ее даже не открыли». «Я изучал ее, как и многие другие наставления по технике безопасности, когда создавал свою лабораторию». «А, так у вас есть уже опыт работы в лаборатории?» Обрадовалась профессор. «И чем вы там занимались?» Тут она прервалась и повернулась к остальным студентам. «А вы все уже запомнили?» «Нет, тогда учите». «Ничего особенного, на данный момент», начал я отвечать, когда ее внимание вернулось ко мне. «Изучал закономерности цепочек ДНК, выделял некоторые свойства организмов для переноса их в другие организмы. И как успехи?» пока мой максимум это за счет выделения цепочки из ДНК черепахи увеличить продолжительность жизни дрозофилы в 5 раз. С мышами эксперимент длится всего полгода, так что пока продолжительность измерить не могу, но все показатели в норме. Причем мне удалось вывести мышей 3 видов. У одного вида эта цепочка ДНК не передается по наследству, у другого передается только при обоих партнерах с этой цепочкой, а в третьем случае она передается в 100% случаях даже от одного партнера. А во, это уже на дипломную работу тянет, восхитилась доктор Киссик. И на скольких мышах вы провели эксперименты? По 20 мышей каждого типа, а за передачу потомству у вас отдельный ген отвечает или длина цепочки, и так, вернее их комбинация. Я могу вам скинуть копию своего лабораторного журнала, там все описано, буду весьма признательна. Профессор кивнула мне с благодарностью, тогда не вижу, чем вы тут можете заниматься, не желаете ли перейти сразу в мою команду, мы как раз работаем по вашей теме, с удовольствием. Вот это мне повезло. А я думал, что в самом начале сижу. Это ведь Марвел, тут и покруче дела творятся. У вас есть другие факультативы, сегодня еще занятие у профессора Уилсон. Пробное, так что не знаю. Опять я вынужден разводить руками. Ничего страшного, у нас либеральный график работ, чаще всего. Она записала что-то на бумажку. Вот, это моя почта. Завтра в 18:00 тут же, на месте все и обсудим. Черт, если у меня оба занятия будут в одно время. Ладно, посмотрим. Я попрощался и пошел к кабинету 325. Аудитория оказалась закрыта, ну так до занятия еще час. Так что я уселся на ближайший подоконник и, достав большую тетрадь и карандаш, стал рисовать отвлеченный пейзаж. Да, я вернулся к рисованию, оказалось, что пока я рисую, очень хорошо думается. Одновременно я анализировал свои выводы о местной работе с генами. Я прекрасно понимал, что мои эксперименты с дрозофилами и мышами возможны только в этом мире. Я будто часть кода переносил из одной программы в другую, и вторая программа интегрировала этот код, подстраиваясь под него. Магия Марвел. Причем я всегда точно знал, какой результат получу при пересадке какого кода. Я полагал, что это начальная стадия. Не мог ведь доктор Коннорс этого не знать, или это очередной выверт моего разума, и я один так вижу мир. Но если это выверт, и я близок к местному потолку, значит мне надо усложнять задачу. Пункт первый. Эксперименты на мышах, с повышением их физических возможностей. Самое важное, не допустить влияния на мозг. Больше всего я боюсь повредить мою золотую головушку. Пункт второй. Комбинация генов, их очистка и усиление. Это вообще сложности нового порядка. Я видел, что при увеличении количества вносимых генов усложняется цепочка, и пока не ясно, к чему это может привести. Возможны необратимые изменения. А вот это пункт третий, создание аварийного механизма. Обязательно нужна система отката. Архиважна она. Она ведь не только упасет от ошибок, но и позволит создать определенную временную сыворотку. Допустим, ранили важного мне человека, вколол сыворотку, например, с чудовищной регенерацией. Повреждения устранились и эффект пропал. Черт, обязательно надо этим заняться. Как обычно со мной бывает, я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как вокруг собралась толпа студентов, а меня трясли за плечо. Джо, я дернулся, но увидев, что за плечо меня тряслась Ю, успокоился. Ты еще и рисуешь, улыбнулась она. А, да это так, помогает думать, растерянно ответил я. Еще никто за пределами семьи не видел мои рисунки, а уже все собрались. Взглянув на Сью, я увидел рядом с ней двух парней. Аво, а ты быстрая девчуля. Один был стандартным для этого мира, не буду ругаться кем, а вот второй выглядел почти нормальным парнем. А это, кивнул я на парней, а, Рид, Бен, знакомьтесь, Джо Блэк. Аво, четверка почти в полном составе, нет только факела, братишки Сью. Джо, это Рид Ричардс и Бен Гримм, мои друзья. Хм, они уже были знакомы, не знаю я прошлого персонажей, никаких, приятно познакомиться. Протянул я руку Бену, и он, немного удивившись, ее пожал. А вот гламурный Рид секунд 10 на нее глядел, будто я ему змею протянул, но пожал. Вы знали, что Джо получил Нобелевскую премию по физике в 7 лет? Обратилась она к своим друзьям. Не знал, что это гонка. Пожал плечами Рид. Черт, он уже меня бесит. Может, он эластичным стал, потому что он гондон? А что, логично. Сью мне показалась застенчивой девушкой. Возможно, поэтому она и стала невидимкой. Бен даже тут выглядит нормальным парнем, почти. Да и насколько я помню, он был надежным и суровым, вот и стал каменюкой. Братец Сью, Джонни, вспомнил. Так вот, Джонни был этаким весельчаком-задирой, вот и стал факелом. А раз Рид стал эластичным, вывод напрашивается сам. Гонка не гонка, но я победил. Улыбнулся самой невинной своей улыбкой. О, кажется, Рид разозлился. Мило. Ладно, пойдемте, уже запускают. Отвлекла нас с Ридом от разглядывания глаз друг друга Сью. Внутри мы застали еще одну лабораторию. Странно, а почему бы их так и не называть? Чего людей путать? Когда мы расселись, причем Рид меня слегка отпихнул, когда я собирался сесть сбоку от Сью. Да и пофиг, сяду за ней, рядом с Беном, он мне больше нравится. Профессор прочитала короткую вводную о том, чем мы будем заниматься, сказав, что начнем с формул для проверки наших знаний и умений, и сказала разбиться на пары. Мы с Беном сразу переглянулись, одновременно ухмыльнулись и взяли задание. Ну что я могу сказать, это не задание даже. Я сразу видел решение, но спросив у Бена, получил ответ, что он не понимает, так что я вместо того, чтобы быстро все сдать, стал ему объяснять. Врубился Бен быстро, так что сдали мы вторыми, чуть-чуть отстав от Сью с Ридом. А вот второе задание уже первыми сдали мы, хотя я тоже все разъяснял Бену. Не решал за него, а скорее обращал внимание на нюансы. К пятому заданию он уже решал сам, я даже не подсказывал. На что обратила внимание профессор. «Мистер Блэк, вам скучно?» Вроде звучать должно угрожающе, но сказала она это скорее заинтересованно. «Извините, профессор, не хотел, чтобы сложилось такое впечатление», ответил я, слегка смущенный тем, что меня поймали на месте преступления. «Но да, с известными вводными слишком легко. Хм, давайте проверим, есть у меня тут парочка особых заданий. Подойдите». Она подкрепила слова жестом рукой и вытащила из своего портфеля два листка. Сперва вот это. Получив еще одно похожее задание, только с намного более усложненной формулой, я просто потратил на него чуть больше времени, даже не отходя от ее стола. Я вообще рассчитывала, что вы на это весь оставшийся урок потратите. Профессор явно была в шоке. Так тут все данные есть, нужно просто следовать правилам решения подобных уравнений. Все еще смущенно сказал я. Ну, тогда вот это. Протянула она мне второй листок, и хитро улыбнувшись посмотрела на меня. Это будет поинтереснее. Пожалуй. Кажется, мой мозг сломался. Я вообще не видел решения. Мозг отказывался воспринимать выданную мне задачку. Можно я отойду к себе за стол? Да уж пожалуйста. Кажется, она рада тому, что поставила меня в тупик. Чего там? Спросил Бен, когда я в полном ауте вернулся за стол. Я молча показал листок. А во, больше он ничего не сказал. Кажется, наш маленький гений не всемогущ, послышалось со стороны Рида. Сьюзан шикнула на него, но мне было плевать. Я впервые видел задачу, с которой не мог справиться мой мозг. И не потому, что решения не было, мне просто не хватало оперативки. Слишком много переменных, мозг сбивается и приходится начинать сначала. Нет, определенно, в ближайшие год-два я ее не решу. Это был серьезный удар по моему самолюбию. Ну как же я самый умный, гений, ядрен батон, круче всех ученых. Ага, а обычная задачка и я в ауте. Можно, конечно, ее решить, как все нормальные люди, но на это уйдет месяц, а то и два времени и пара тетрадок мелким почерком. Ужас. Бен, порешай пока сам, если будут вопросы, пихни меня в плечо, голосом меня из раздумий не вывести. Грустно ухмыльнулся я. Хорошо, ты только смотри не надорвись, а то у тебя вид будто сейчас пар из ушей пойдет. Постараюсь. До окончания занятия я бился над задачкой, пару раз отвлекаясь помочь Бену, но так и не приблизился к решению. Это положительно не мой уровень на данный момент. Примерно с этими словами я и подошел к преподавательнице. «Профессор Уилсон, прошу прощения, я не могу решить эту задачу». Вернул я листок, ну естественно это не на пару минут подумать. Даже возмутилась она. «Может вы и гений, мистер Блэк, но не все проблемы решаются нахрапом и гениальностью. Иногда надо и поработать ручками, как все обычные люди. Берите тетрадь, берите карандаш и решайте». Она пододвинула листок мне обратно. «Решайте, и без решения на теоретические занятия можете не приходить. А во, сурово, а оно мне надо, я на него столько времени убью, а у меня и так времени ни на что толком не хватает. Нафиг, пускай валяется, не так уж и нужна мне теоретическая физика. Мистер Блэк, постойте», окрикнула меня профессор, пока я брел в тяжелых думах к выходу. «Я вас не наказываю, Задание не имеет срока, там работы на пару месяцев, минимум. Так что занимайтесь, когда будет время. Но поверьте, вам будет полезно не опираться всегда на свой дар, и вам все равно особо тут делать нечего. Программу на этот год вы щелкаете как орешки. Тут она даже улыбнулась ободрительно. Лучше займитесь пока другими направлениями. До встречи. Всего доброго, профессор. Когда я выходил из аудитории, услышал обрывок фразы Сью из коридора. Чего ты до него докопался? Он всего лишь ребенок. Я сделал вид, что опять погрузился в себя и вышел в коридор, смотря себе под ноги. О, Джо, а мы как раз тебя ждем. А, что? Сделал я вид, будто только их заметил. Не стоит смущать людей. Вернее, Сью, на Рида мне плевать. Зачем? Ну вдруг тебя проводить надо? Ага, уже 8 вечера. Вклинился Бен. Спасибо за заботу, но меня мама уже ждет. Показал я мобильник, как бы намекая, что я на связи. А, ну отлично. Обрадовалась Сью, которая, похоже, решила стать мне вроде старшей сестры. Мило. Тогда проводим до нее, а потом в общежитие. Мы там живем. Когда мы подходили к маме, она как раз присела на крыло своей машины, закинув ногу на ногу. Вау, выдал Бен, но до того, как я взорвался возмущением, закончил. Крутая тачка. Это Ягуар? Угу, мама любит красивые машины. Не удивлена, она и сама красавица. Не понял, это только что Сью прокомментировала внешние данные моей мамы. Ей нужна и красивая машина. Может, перестанем обсуждать мою маму? Чуть не зашипел я. «Прости, больше не буду», – рассмеялась Сьюзан. «Привет, мам. Позволь представить, Сьюзан Шторм, Бен Гримм и Рид Ричардс. Указал я на каждого. Мы учимся вместе». Я повернулся к сопровождающим. «А это моя мама Эрика Блэк». Мама еще секунду всех разглядывала и встала, чтобы поздороваться, и вдруг оказалась самой высокой. А я думал, она только для меня такая высокая, а потом заметил, что мама еще и на каблуках. «Здравствуйте, миссис Блэк». Почти хором произнесла вся троица. Сью протянула маме руку. «Приветствую». Кивнула она всем разом и пожала руку Сьюзан. Затем повернулась ко мне. «Сынок, кто мне час назад написал, что задания элементарные и он освободится пораньше?» «Прости, мама, так и было. О, самое страшное для ребенка – быть отчитанным перед друзьями. Хорошо, что я не такой уж и ребенок, да и они мне не такие уж и друзья. Мне профессор задала такую задачку, что я чуть мозг не сломал, так и не смог решить». «Ты не смог решить?» — с недоверием подняла одну бровь мама. «Есть еще чудеса в этом мире. Джо очень умный, там, видимо, что-то совсем сложное, раз он не смог решить». Зачем-то заступилась за меня Сью. «Джо уже больше 8 лет мой сын», — саркастично ухмыльнулась мама, чем, кажется, вогнала в ступор Сьюзан. «Поверь, я заметила, что он очень умный. Простите, я не то имела в виду», — стала оправдываться девушка, на что мама рассмеялась вместе со мной. «Ой, ну не прелесть ли ты?» Мама, как обычно, просто развлекалась. «Успокойся, я просто шучу. И спасибо, что заступаешься за Джо. Он может и умен не по годам, но иногда витает слишком высоко в облаках. Это да, мы его сегодня пытались дозваться, а он сидел и рисовал, на нас внимания не обращая. А во, быстро она лагерь переменила. Уже на меня жалуется. Бывает, он иногда уходит в себя. Ладно, думаю, нам всем пора по домам. Никого подвести не нужно. Эх, жаль, что меня не нужно подвозить». Тихо вздохнул Бен. Кажется, ему машина реально понравилась. «Нет, спасибо. Мы в общежитии живем», — отвергла предложение за всех Сьюзан. «Ну тогда до свидания». Мама еще раз пожала руку Сью и кивнула парням. Я повторил ее маневр, только пожал еще и Бену. «Приятно было познакомиться, и нам было приятно», — опять ответила за всех Сьюзан. «Странно, в этом мире она у них лидер». Выехав с территории кампуса, мы некоторое время ехали молча, потом мама все же нарушила молчание. «Ну как тебе первый день учебы?» «Пока еще мало попробовал, но уже много мыслей интересных надумал». «Ты и вправду не сумел решить задачку?» Похоже, этот факт ломал что-то в ее мироощущении. «К сожалению, так, но профессор специально дала мне такую задачку, которую я не смогу решить в уме», — сказала решать, как все, используя тетрадь и карандаш. «Мудро», — кивнула она своим мыслям. «Тебе будет полезно научиться не полагаться всегда только на свой дар. Вот ты сейчас практически слово в слово ее повторила, а я давно эти слова готовила». Мама улыбнулась и продолжила. «Чем теперь будешь заниматься? Просто ходить на лекции и дремать там?» Пока да, а там посмотрим, может договорюсь с преподавателями и заменю их занятия на другие дела. Я тут понял, что у меня работы в лаборатории, непочатый край, и мне нужно помещение побольше. Не сейчас, но к 10 годам точно. Хорошо, скажу Сессиле присмотреть что-то подходящее, а ты потом оценишь. Критерии подходящего, близко к дому и никаких темных переулков, ухмыльнулся я. Не только, но эти обязательные, ответила мне мама улыбкой. Да я и не против. Главное, чтобы ты поменьше волновалась. Я твоя мать, я всегда буду волноваться. Глава 6. Первый курс. Глава 6. Близился новый, 1999 и краткий год, предпоследний год тысячелетия, и последний год перед тем, как я начну себя менять, а у меня еще в этом направлении конь не валялся. Только я решил в сентябре, что готов к началу работ, как реальность меня приземлила. Вернее, реальность оказалась сложнее. Изъять ген и внедрить его в новый организм у меня получалось легко, но это нарушало работу организма реципиента. Пока я проводил опыты на мухах, все было нормально, обычные членистоногие, с очень малым сроком жизни. Дефекты в таком организме были настолько малы, что я их не замечал. Но с каждым поколением, отклонения все увеличивались, пока не приводили к вымиранию тестовой колонии. Но то, что у членистоногих требовало смены десятков поколений, в организме примата будет заметно в течение жизни одной особи. А я как-то не хочу запихивать в себя бомбу замедленного действия. Наоборот, используя ДНК медуз, я планирую в разы увеличить срок жизни человека. А если точнее, то практически отключить старение. Тестовая колония дрозофил, во всяком случае, живет уже почти полгода. Хоть и признаки деградации ДНК стали весьма заметны, через месяц, не больше, начнется прогрессирующее вымирание. Но ведь в тех условиях они должны были прожить максимум 20 дней. Выход есть ровно один – очистка ДНК, фактически выделение его сути, без отметок организма донора. А это уже совсем другой уровень, и я на него способен, но все идет ужасно медленно, с огромным количеством опытов. Тут надо предусмотреть все. Надо выделить гены, очистить их и, если на этом этапе я не сойду с ума, настанет третий этап, самый сложный. Эти гены надо будет синхронизировать друг с другом, а потом еще и с моим организмом в целом. В ближайший год, обоюсь, что и два, я не буду способен на подобное, потому что мне этого показалось мало. Я хочу перед тем, как давать себе этот коктейль, еще и почистить свою ДНК. Человеческая ДНК ужасно загрязнена. У каждого человека куча рецессивных генов. Например, ген раннего облысения, или ген слабого зрения. Нафиг они нужны? Ну вот так работает эволюция. Выживает не сильнейший, а самый везучий. И не сам выживает, а дает потомство. Наплодил лысый потный очкарик, даже от такой же жены десяток детишек, а крепкий, высокий блондин только одного. Спасибо тебе, урод блондинистый. Мы все просрали. Хотя тут вру, светлые волосы и высокий рост – это тоже рецессивные признаки. Но принцип понятен. Немного запахло евгеникой, отнюдь. Я ведь над собой это планирую провернуть, хотя и не уверен пока. Мне бы еще мутанта какого отловить и изучить ген Х. Но так где их искать, а главное, как кровь взять, обожду. Зато, пока ломал голову над генетикой, обычная жизнь вполне себе цвела и пахла. Надобность в беготне по библиотекам постепенно отпадает. Во-первых, начался масштабный процесс социфровки библиотек вузов. Во-вторых, мамина контора, похоже, достаточно себя зарекомендовала, для того чтобы ученые стали сами отправлять нам копии своих работ, в надежде, что мы их на патент выведем. Научно-исследовательские институты прямо дают распоряжение своим сотрудникам оцифровывать все работы и слать их нам, прилагая бумажные копии. Так что все свободное время я занят изучением этих работ. Но я не жалуюсь, это выгодно мне и особенно выгодно науке в целом, уже в мировом масштабе, потому что раздаются скромные предложения из-за океана. Европейцы сперва хотели сделать аналог у себя, но без ключевого компонента вся схема бесполезна, а ключевой компонент Сиднем сидит в лабораториях и планирует бесчеловечные эксперименты над собой. Еще одним успехом стал запуск нашей соцсети, в которой мы все содрали с Фейсбука, даже название. Пока это внутриуниверситетская сеть, но студенты и преподаватели уже своих друзей и родственников подключают. Ой, что скоро начнется. Прости меня, мир, это неизбежное зло, но так хоть все денежки приберу я. Все хочу еще что-нибудь покодить, но нет ни времени, ни объекта приложения сил. Вот появятся нормальные смартфоны, запущу им мобильных игрушек. На кнопочных телефонах меня уже обогнали, пока я зевал. И Змейка, и Тетрис вполне держат первые места. Даже продаются местами, но по сравнению с тем, что начнется, слезы. Правда, всех денег не заработаешь, ну так я и не для себя. Ради всего человечества стараюсь. Святой человек, считай. В университете все тоже развиваются как надо. Я обошел всех преподавателей, до каждого докопался. Прямо подходил и спрашивал, факультатив есть, а если найду, кто поумнее смекнули, ну или делится друг с другом, как от меня избавиться. Они, как профессор Уилсон, дают задание, которое, по их мнению, займет меня на достаточное время. Правда, есть и те, от кого бегаю я, есть тут тетка какая-то, темнорусая, откликается на Эмму. С чего ты решила, что я мутант? И теперь постоянно норовит зажать в уголке и начать вопросы странные задавать. Был бы мутантом, за мной бы давно лысый колясочник прикатил. А раз нет, значит не мутант. Да и мутации вроде в период полового созревания происходит. А эта сталкерша хоть и красивая зараза, но позывов животного плана я к ней не ощущаю. Ну, может, кроме желания оглушить, утащить в темный уголок и там оставить. Есть у меня, правда, теория, что ее наняли с гуманитарного факультета. Она там постоянно трется. Если так, снимаю шляпу. Этот раунд за вами, любители пожрать чужих мозгов. Кстати, о мозгах. Мои что-то совсем сдают. Рид наконец-то нашел, где меня уделать может, в электронике и механизмах. Если в электронике я еще что-то могу, то как посмотрю, что он на стыке этих дисциплин делает, сразу видно талант. Но я не унываю, терпение и труд перетрут кого надо. Тем более он постоянно строит какую-то чушь, например, как портал в параллельный мир. Нахрена, я тут с угрозами одного, с рождения готовлюсь воевать, а он еще и параллельный собрался притянуть. Серьезно, если он не остановится, либо его прибью, либо его игрушку поломаю. А вот и день сдачи последнего экзамена, как ни странно, но это физика. У меня особая любовь с этим предметом, видимо. Что бы со мной ни происходило важного, обязательно рядом есть слово «физика». И я, как обычно, сижу у аудитории сильно заранее, рисую портрет Милане, раз уж пообещал на дне рождения. Робот-пылесос ей, видите ли, не понравился. А не надо было платье на пол бросать, и не сожрал бы. А так и платье испорчено, и пылесос мертв. А ведь я его с маленькой микросхемы, вот этими руками создавал. Даже имя дал, Ричард. Джо, просыпайся. Сьюзан уже давно научилась выводить меня из задумчивости. Экзамен проспишь. Тут она обратила внимание на рисунок. А во, какая красотка. Наш маленький гений влюбился, и тебе здравствуй. Ответил я, аккуратно складывая альбом для рисования и убирая его в рюкзак. Не ревнуй, это моя сестра. Пообещал сделать ее портрет. А тебе не надо, ну не знаю, видеть объект рисования. Сью, во-первых, это моя сестра, я ее каждый день вижу. Успел запомнить за 9 лет, почти. Отвечал я практически лениво, смотря как она достает из рюкзака орешки. Это две наши традиции уже, пикироваться шутейно и по очереди приносить орешки. В этот раз кашью обожаю. Во-вторых, ты знаешь, что у меня очень хорошая память, я могу даже сказать, сколько ты вчера орешков съела. Так и знала, что ты считаешь, жадина. Сью сделала вид, что обиделась, правда, увидев, что я не поддаюсь, сдалась. А кого ты еще рисовал? Из тех, над кем старался, только маму. А так, до многих, тебя, Бена, преподавателей, сталкершу. Что-что-что, ты над моим портретом не старался, ХМ, а вот теперь, кажется, не играет. Покажи. Да я уже убрал. Я сказала, покажи. Да, ладно-ладно, сейчас достану. Пожалуй, лучше сдаться. Она меня еще не била, но все бывает в первый раз. И куда делась та скромница? Как бы я ни создал дьявола. Опять задумался, быстрее давай. Вернула она меня на землю и чуть не выхватила альбом, когда я его достал. А во, а тут много. И в основном девушки, а я думала, тебе парни нравятся. Девушек просто больше, да и они. И тут я услышал, что она сказала, что блин, ты думала, с какого хрена мне должны парни нравиться? Ну ты ведешь себя как девчонка, одеваешься как девчонка, не скажу, что ходишь как девчонка, но точно не как парни ходит. Пожала она плечами, рассматривая рисунки. Вы с Беном похожи, а ему парни нравятся. Девочка, что за чушь ты несешь? Ага, видя какие взгляды на тебя иногда бросает Бен, я на 100% уверен, что он тут самый натуральный натурал. Бен 100% точно не по мальчикам. как и я. Да, а чего тогда вы себя так ведете? И чего он с Ридом все время? Ведем себя так, потому что хотим, так удобнее. А почему с Ридом? Может, потому что он его друг, голубой друг? Усмехнулась Сью. Нет, я точно породил демона. Друг натурал. Не все хотят подчиняться навязанным стереотипам. Ну, если вам и правда нравятся девушки, то у меня для вас плохие новости. Сью повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Девушкам обычно нравятся парни, которые выглядят как парни, ведут себя как парни и прочее. Посмотрев еще секунду мне в глаза, она продолжила разглядывать альбом. Так что если хочешь привлекать девушек, когда тебе их реально захочется привлекать, лучше смени тактику. А Бену, похоже, уже ничто не поможет. Блин, жестоко. Ага, особенно от той, в кого Бен, похоже, по уши втрескался. Ну, кто еще тебе это расскажет? Она наконец-то дошла до своего портрета. Хм, а неплохо. Мне нравится. Я тут такая мечтательная. Пожалуй, поверю, что ты по девочкам. Можно возьму отсканировать для Фейсбука, а потом сделаешь со старанием. Улыбнулась она мне, чтобы подкупить, уверен. Да бери, только оригинал потом верни, и никому не говори, что это я нарисовал. Почему? Потому что задолбают просьбами их нарисовать, а я под заказ плохо работаю. Ладно, никому не расскажу. Тут она подняла взгляд и просто засветилась от радости, потом вскочила и начала кричать. Он тут, эй, Эмма, он тут, ты чего творишь, предательница? Охренел я от такой измены. Я ведь согласился тебя нарисовать, а это я тебя благодарю. Подмигнула она мне. Где ты еще найдешь девушку, да еще и красивую, которая за тобой бегать будет? ППЦ, предала, оскорбляет. Почему я вообще с тобой общаюсь, напомни. Потому что я прелесть, а ты по девушкам, как мы выяснили. Уже подумываю переметнуться во вражеский лагерь. Джо, Сью, привет. Подбежала к нам Эмма. Джо, ты опять от меня бегаешь? Какого черта? Да все, сижу я уже. От вас, блин, убежишь. Я просто сдался. Я не понимаю, что ей от меня нужно. Такое ощущение, что ей по кайфу, когда я просто рядом. Причем это точно не романтическое что-то и уж наверняка не сексуальное. Что случилось? Просто хотела пообщаться. Присела она рядом и, вытянув ноги, скрестила их в районе голеней. Даже глаза прикрыла. От меня что? Пахнет как-то приятно, или она просто псих? У вас сейчас экзамен, какой предмет? Физика, ответила Сью, на что Эмма будто поморщилась. Ладно, пойду искать этих двух неголубых, а то скоро начнется, а их нет. Как только она отошла, Эмма выдохнула и совсем расслабилась. Ммм, хорошо, протянула она, может, она биоритмы какие улавливает? Не зря ведь она про мутантов спрашивала. Эмма, а темно-русый у тебя натуральный? Ага, да, натуральный. Да боже, она практически простонала это. Че за фигня, а можно взять у тебя немного крови? Спросил я уже, извлекая одноразовый шприц-пробирку для забора крови. А тебе зачем? Слегка встрепенулась Эмма. Да так, провожу исследование рецессивных признаков. Я бы не хотела. Протянула девушка, скрещивая руки на груди. Ну ладно, как угодно. Вернулся я к портрету Мел. А во, ты чего сейчас сделал? Встрепенулась Эмма. Рисовать пытался начать. Она точно двинутая. Начинай опять. Потребовала, в приказном тоне девушка. Дай кровь на исследование и до самого экзамена буду рисовать. Посмотрим, насколько ты двинутая. Хорошо, бери быстрее и рисуй. Протянула она мне руку, с нетерпением ожидая продолжения. А мне становилось все страшнее, что у нее там в крови, что так штырит. Я взял образец и под нетерпеливый взгляд Эммы стал рисовать. Она все время рисования сидела рядом и тяжело дышала, закрыв глаза. Но за пару минут до экзамена вдруг резко встала и, немного сердито взглянув на меня, буркнула спасибо и ушла, оставив меня в шоке от того, что только что произошло. Может, она какой-то энергетический вампир, и питается она, похоже, тем, что вырабатывает мой мозг, когда загружен работой. Ну а чем не вариант?